Филипп, оказывается, уже набрал веток и сухого репейника. «Только спички я забыл». Он сокрушенно похлопал себя по бокам. Был Филипп, как и раньше, в своем монетном костюме, уже изрядно потрепанном, но босой, и штаны подвернуты выше коленей. Так оно все-таки привычнее. И, конечно, не умытый. Глядя на него и улыбаясь, Цезарь сказал: «А наши спички размокли». «Чепуха! Давайте сюда!» Он присел, положил коробок и горку мокрых спичек на лопух, сдвинул над ними ладошки. От коробки пошел пар, спички высыхали на глазах. «Вот это излученица», — сказал Витька Цезарю. «Это тебе не индексы слизывать». Втроем они запалили костерок. «Хорошо», — солидно произнес Филипп. «А то мы с Петькой тут все без огня да без огня, а возвращаться домой неохота. Сразу поймают. Иди и грядки полоть». «Значит, ты тут давно?» «Вторые сутки. Здешние. Скоро все наши придут. И будут меня ругать, что сбежал. Они на плоту вниз по речке, а я так, сразу». Витька с завистью глядел на чумазого пацаненка, для которого прямой переход так. «Значит, Кригер не зря орал. Все пограничники собираются». «Да. Юки просил собрать. Что-то важное сказать хочет». «Извини, но говорили, что Юки опять ушел на дорогу». «А что такое дорога?» — серьезно возразил Филипп. «Сегодня человек там, завтра опять здесь. Ой, вон наши идут». Из-за башни появились Рэм, Лис, Матвей по прозвищу Ёжики и незнакомый мальчишка с прической щетинистой, как у Цезаря, только потемнее и покороче. «Привет, это Ярик», — сообщил Ёжики. «Видите, он тоже сумел через барьеры пробраться. Найдется для него медный петушок». «Ярик, привет!» — небрежно сказал Филипп, делая вид, что ничуть не боится Лис. «Иди сюда, обормот!» — потребовала Лис. «Здравствуйте, мальчики! Иди сюда, чудовище! Мы его там ждем, чтобы вместе ехать, а он...» «Пора бы привыкнуть!» — скандальным от испуга голосом заявил Филипп. «Ребята, можно я ему всыплю?» — жалобно спросила Лис. «Можно», — сказал Рэм. «Нельзя», — сказал Ёжики. «Что вы все цепляетесь к маленькому?» «Маленький, чучело немытое. И опять штаны разодрал? Не крутись, все равно вижу. Иди сюда. Шиш тебе». «Иди, дурень, зашью». «Дай честное слово, что больше ничего не сделаешь». «Иди, говорю. Ну, даю. Иди, а то хуже будет». И Филипп, который в секунду мог умчаться в дальние миры, или, по крайней мере, к себе в луговой, вздохнул и пошел. Лис присела на плоский камень, поддернула джинсы, уложила чудовище животом к себе на колени. Из-под воротника блузки достала иглу с намотанной ниткой. Пока она работала иглой, ребята сошлись у огня и толковали, что вдруг вздумалось Юки собирать народ раньше назначенного срока. «Юки зря не скажет. Он человек серьезный», — подал голос Филипп. «В отличие от тебя, лежи спокойно. А мне твердо лежать на твоих суставах». «Господи, что за создание?» «Никакого, господи, не бывает! А-а-а!» «Не дергайся, дурак!» «Честное слово давала!» «Это не я. Это тебя Бог покарал, которого нет. Лежи, а то так и будешь ходить в драных штанах при всех. Вон, смотри, князь едет». «Подумаешь!» — буркнул Филипп. «Князь вообще не носит штанов, и то! Ай!» Князь Юртанка подъехал на смирной своей кобылке, прыгнул с седла. Одет он был не как владыка княжества, а как обычный мальчишка из прибрежного города Юртанка-Пала, в котором почти круглый год лета. На нем был хоро, широкий набедренный пояс, с которого сзади и спереди свешиваются короткими фарточками концы полосатого чупа, пропущенного между ногами куска ткани. Правда, в ткани блестела дорогая серебряная нить, а босые ноги от щиколоток до колен закрывали чеканные поножи. Да и на груди золотая цепочка с медальоном или образком. «Юрик, привет!» Филипп двинулся от Лис навстречу князю. «Привез петушков, а то у нас новичок». Юртанка взял его тихонько за плечи. «Привез, Филипп, здравствуй. Здравствуйте все». Ему обрадовались так же искренне и нешумно, как держался он сам. Обступили. Рэм взял его руку в обе ладони. «Здравствуй, князь. Почему тебя не было в прошлый раз?» «Воевали», — сказал Юртанка невесело, но просто, как о надоевшей черной работе. «Хал?» — спросил Рэм. «Хал. Его племянник Саддар. У него тяжелая конница». «Когда только это безобразие у вас кончится?» — сказала Лис. Чуть заметно Юртанка улыбнулся. Кончилось уже. Они не рассчитали, влезли в долину между желтыми холмами и хребтом змея. Думали, что мы далеко. А мы их взяли с двух сторон. Не уйти им, не развернуться для боя». «И что?» — подпрыгнул Филипп. «Командиры говорят, пришла пора. И скрошим их, князь, и будет мир». Тихо сделалось. Только огонь потрескивал да переступала копытами лошадь. Юртанка глянул на одного, на другого, опустил глаза. «На крови? Что за мир? Я поехал вот так, без доспехов, без меча. Один. Говорю, Хал, зачем опять пришел? Ты был когда-то союзником отца. А он злющий, старый, глядит из-под шлема. Почему приехал как гости? Я не убью, другие убить могут. Проводите его, пусть дает команду своим сотням, а мы сумеем умереть как надо». Я говорю, «Хал, зачем? Ну, будут опять кровавые ручьи, вороны жирные будут. А для чего? Что мы делим-то между собой?»